Глава 98. Господин Окамото. Очень интересно, господин Чиба. Вот к истории. Он нас за дураков держит. Господин Петель, мы сейчас сделаем маленький перерыв, а потом вернемся, ладно? Отлично, я бы еще печенье съел. Да, разумеется, господин Чиба. Мы ему уже столько дали, а он и не съел почти ничего. Вон оно у него, там под простыней. Неважно, дайте еще, надо его задобрить. Мы через пару минут вернемся.